Однако осторожный Мордвинов не выдержал такого принижения флота и подал в отставку. На его место пришел услужливый Чичагов. Как отмечали современники, этот адмирал и по воспитанию, и по женитьбе англичанин, и притом англичанин до презрения всего русского. Вице-адмирал Головнин так охарактеризовал нового министра. Человек в лучших летах мужества, балованное дитя счастья, все знал по книгам и ничего по опытам, всем и всегда командовал и никогда ни у кого не был под началом. Во всех делах верил самому себе более всех, для острого слова не щадил ни бога, ни царя, ни ближнего. Самого себя считал способным ко всему, а других ни к чему. Вот истинный характер того министра, который, соря деньгами, воображал, что делает морские силы наши непобедимыми. Подражая слепо англичанам и вводя нелепые новизны, мечтал, что кладет основной камень величию русского флота. Наконец, испортив все, что осталось еще доброго в нем во флоте, и, наскучив наглостью и расточением казны верховной власти, удалился, поселив презрение к флоту воной и чувство глубокого огорчения в моряках. Замыслы нового министра были обширны, контракты заключались на целые миллионы, а мощи флота не прибавилось. Когда через несколько лет в кабинете министров Чичагова запросили, по какой причине он уничтожил прежний флот, а нового не создал, то ему ничего не оставалось делать, как, напустив презренье, выйти с заседания, хлопнув дверью. Правда, англичане его в это время усиленно расхваливали, называли представителем нового порядка, честным человеком. Как не подивиться этому хитрому умению восхвалить ненужного, никчемного человека, деятельность которого приносит вред собственной стране и объективную пользу туманному Альбиону? Поистине, хвали недруга слабого и придурковатого, выиграешь. Историк русского флота Беловинец писал: «Полагаю, что будь Чичагов на месте Ушакова, он бы заслужил блистательный отзыв Нельсона как человека, преклонявшегося перед англичанами, а Ушаков, отстаивавший раньше всего русские интересы, был неудобен английскому адмиралу». Нельсон сам в это время подвергался остракизму высшего английского света. Ушакова же высший свет и верховная власть просто не замечали. Он понял, что его талант, знания, умения не нужны новой власти, и 19 декабря 1806 года подал прошение. Декабрь по-петербургски был сумеречным и тусклым. На душе было столь же промозгло и туманно. На службу ко времени Федор Федорович не поехал. Мундир, однако же, надел, зачем-то нацепил и ордена. После этого распрямился, засветился весь и решительно пошел к выходу. Подошел к двери, взялся за ручку. В это время вдали раздался сигнальный выстрел Петропавловской крепости.